не уступала цветку, распустившемуся весенним утром. Волосы на висках у него были гладкие и ровные, будто подрезанные ножом. Брови густые и черные, словно подведенные тушью. Нос прямой, а глаза чистые и прозрачные, как воды Хуанхэ осенью. Казалось, даже в моменты гнева он улыбается, и во взгляде его всегда сквозит нежность. На шее у него сверкало ожерелье с подвесками из золотых драконов, и на шелковой тесьме, сплетенной из разноцветных ниток, висела великолепная яшма. Дай Юй испуганно вздрогнула, и в голове у нее мелькнула мысль. Странно, кажется, я уже где-то его встречала. Как знакомо мне его лицо. Бао Юй справился о здоровье матушки Дзя, затем та сказала ему. Навести свою мать и возвращайся. Справиться о здоровье — особая приветственная церемония, распространенная в Китае при династии Цин, 1644-1911 годы. Бао Юй повернулся и вышел. Когда он возвратился, на нем был другой наряд. Волосы вокруг головы были заплетены в тонкие косички, каждая из которых заканчивалась узенькой красной ленточкой. Затем все косички собирались на макушке и заплетались в одну большую черную и блестевшую, как лак, косу, в которой сверкали четыре больших жемчужины и украшения из драгоценных камней в золотой оправе. Одет юноша был в серебристо-красную шелковую куртку с цветами и дымчатые зеленые штаны из набивного сатина. На ногах черные чулки с парчевой каймой и красные туфли на толстой подошве. На шее по-прежнему висели драгоценная яшма, ладанка с именем, ожерелье и амулеты. Лицо Бао Юя казалось густо напудренным, губы словно накрашены помадой, взор нежный и ласковый, а на устах неизменная улыбка. Все изящество, которое способна дать природа, воплотилось в изгибе его бровей. Все чувства, свойственные живому существу, светились в уголках его глаз. Во всяком случае, он обладал прекрасной, совершенной внешностью, и только трудно было разгадать, что таится под нею. Потомки сложили о нем два стихотворения на мотив песни «Луна над Сидзяном», где с предельной точностью сказано: «Без всякой причины тоска и печаль на него нападают. Бывает минуты, он словно безумен и глуп без предела. Хотя оболочка из кожи неплохо его при рождении одела. На самом же деле нескладной душою наполнено тело. Он жизни не знает, стоит в стороне от дел повседневных, и как неразумный учения боится и книги бросает. Поступки его никому не понятны, характер все странным считают. Но нет ему дела, что в мире молва о нем ходит такая». И далее. «Богатым и знатным не знал, что работа дает нам отраду. Когда же стал бедным, невзгоды и холод его одолели. Как жаль, что потратил он лучшее время, не сделав полезного дела. Надежды страны и надежды семьи оправдать не сумел он. Во всей Поднебесной, пожалуй, он первый среди непутевых. И ныне, и встарь, таких непочтительных к предкам не встретим. Сказать бы построже богато одетым, не знающим голода детям, пускай они лучше ни в чем не равняются с мальчиком этим». Между тем матушка Дзя, увидев вошедшего Бао Юя, с улыбкой спросила его.